Выбор философии. Или так ли говорил Заратустра? Чтобы только понять что-либо в моем Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, одной ногой стоять по ту сторону жизни. Фридрих Ницше. Экце гомо. Вопрос, озвученный в заголовке, можно понимать двояко. С одной стороны, это вопрос о том, что мы понимаем под такими словами, как философия Фридриха Ницше и ницшеанство. А с другой — вопрос о выборе Фридрихом Ницше философии как области деятельности и приложения своих талантов. И прежде чем говорить о первом, стоит разобраться во втором. Есть ли аналоги среди других великих? О том, как понимаю я философа, это страшное взрывчатое вещество, перед которым все пребывает в опасности. Экце гомо. В истории человечества есть немало примеров тому, как прославившийся гениальностью человек с самого начала сознательной жизни всеми своими интересами позволял предсказать поле его будущих достижений. Юный Моцарт очень рано проявил дарование в музыке. Хотя признание пришло к нему не сразу. По свидетельству некоторых исследователей, Рене Декарт с детства предпочитал математику прочим наукам. Рене Декарт, годы жизни 1596-1650, французский математик и философ, основатель рационализма. Великие умы нередко проявляли себя сразу в нескольких областях знания, не обязательно смежных. Леонардо да Винчи — прекрасная иллюстрация той мысли, что гениальный человек гениален во всем. Михаил Ломоносов остался в истории и ученым, и поэтом, и даже мозаистом. Правда, чем больше знаний накапливало человечество, тем меньше места оставалось гением-универсалом. Применение и развитие талантов требовало все больше специализации. И даже такие величины, как Никола Тесла, не занимались, подобно ученым античности и средневековья, многими науками сразу. Никола Тесла. Годы жизни 1856-1943. Гениальный ученый-физик, изобретатель, инженер сербского происхождения. Нельзя, конечно, сказать, что в этой череде великих Фридрих Ницше стоит как-то уж очень особняком. Скорее, он относится к тому типу одаренных людей, чей потенциал далеко не сразу обрел единственно верное направление развития. Поиск и выбор. Как и многие разносторонние талантливые люди, Ницше оказался перед выбором. Способности и любовь к музыке всерьез побуждали думать о музыкальном поприще. Религиозная среда взросления и мнение матери толкали к богословию. И Ницше вполне мог стать крупным религиозным деятелем даже при снижающемся авторитете церкви в век машин и промышленных революций. Затем, волею судеб и увлечения молодости, он было пошел и вполне успешно филологической стезей. Много ли мы знаем профессоров, не достигших годами и четверти века? Да и литературно-поэтические способности вполне могли вырасти в зрелое мастерство. Впрочем, они стали его инструментом. И только сфера, оказавшаяся его истинным призванием и делом жизни, до поры до времени оставалась в тени в разряде прочих интересов, хотя и явно более серьезных, чем мелькнувшая на горизонте химия. Почему? Потому, видимо, что философия стала в жизни и творчестве Ницше тем, чем она стала, постепенно выдвигаясь на первый план умозрения, естественным образом оттесняя и вбирая в себя иные направления. Философия — система миропознания, наука о самых общих фундаментальных законах существования окружающей реальности, предмет внимания и область интересов всех мыслителей человечества. В буквальном переводе с греческого — «любомудрие». С другой стороны, а часто ли сам Ницше говорил: «Я философ. Я создаю новое мировоззрение, новое понимание картины мира» и тому подобное? Нет. Это говорили его почитатели и исследователи, последователи и подражатели. Фридрих Ницше остался в памяти человечества в первую очередь как философ. При этом формально не готовясь к философии и не занимаясь ею в силу профессии. Разнообразные интересы, в том числе увлечение в молодости трудами Шопенгауэра, длительное общение с Вагнером, не только композитором, но и носителем определенной системы взглядов, наблюдение Ницше и его размышления о таких глобальных вещах, как роль искусства, культуры, мифологии, морали, религии, существование человека на протяжении всей известной истории, а также стремление поделиться этими мыслями с, возможно, большим числом людей, сами собой привели его к философии. Ибо в рамках более приземленной специализированной науки ему было тесно. Выбор состоялся подспудно, без его объявления. Философия без рамок. Философские сочинения Ницше выгодно отличаются от иных произведений этого жанра достаточно свободным отношением к форме представления взглядов философа. Каким нам видится классический философский трактат? Длинное, размеренно последовательное повествование, сложные многоуровневые логические цепочки, частые отсылки к цитатам и сказанному ранее. Или популярная с античных времен форма диалогов, применявшаяся Платоном. Платон. Годы жизни 428-348 до нашей эры. Древнегреческий философ, ученик Сократа и учитель Аристотеля. Первый античный ученый, чьи труды известны целиком, а не фрагментарно. Ницше порой не чужд таких же конструкций, но ими он не ограничивается. В его работах есть место и афористичности, и резкой эмоциональной оценке, и безапелляционным выводам без предваряющей их череды рассуждений. Порой его тексты ближе к публицистике или вообще к художественной литературе. Конечно, это не всегда облегчает чтение. Слишком велика бывает у Ницше гонка мыслей. Но она способна завораживать и очаровывать, заставляя работать не только голову, но и эмоции читателя. Пусть несогласие, пусть возмущение, но только неравнодушие. Такой подход к изложению своих взглядов нередко усложнял не только восприятие, но и публикацию сочинений Ницше. Его часто отвергали издательства, отказываясь печатать вовсе или выпуская мизерные тиражи. Неоднократно Ницше издавался на собственные средства, а заметную часть и без того малого тиража раздавал друзьям и знакомым. Такое поведение, разумеется, не могло сделать его богатым. Но тем ценнее написанное, ведь даже заведомый коммерческий провал не останавливал Ницше. Важна была только внутренняя потребность писать. Благо было, что сказать возможным читателям. Пусть и в будущем. Неудачи огорчали до депрессии, били по самолюбию до физического недомогания, но не гасили работу мысли. Прицел на будущее. Ничто существующее не должно быть устранено. Нет ничего лишнего. Экце гомо. Творческая воля Ницше отчасти подпитывалась уверенностью, что он будет рано или поздно понят и принят, но только не сейчас, не при жизни. Он писал: «Я слишком хорошо знаю, что в тот день, когда меня начнут понимать, я не получу от этого никакой прибыли». Или вот эти слова. Чем не сбывшееся пророчество? «Только послезавтра принадлежит мне. Иные люди родятся после смерти». В своих размышлениях Фридрих Ницше касался очень многих философских и общественно-культурных вопросов. Рассмотрим те из них, что составляют, если можно так выразиться, центральную доктрину ницшанства. Первая относительно крупная работа в этом направлении произвела антифурор. Ее активно не приняли. Образованные читатели с давно устоявшимися взглядами сочли рождение трагедии интеллектуальным хулиганством. Ницше замахнулся на великие античные авторитеты, на самого Сократа. Чем же ему не угодил классик? Основная мысль этой и некоторых других работ Ницше на эту тему состояла в том, что некогда на заре времен, до Сократа и Платона, природное, почти дикое искусство, естественно идущее от вольного, вакханического духа, несло истинное знание, понимание мира через звуки музыки, без посредства слова. Это патетически туманное рассуждение часто повторялось потом в философских эссе разных авторов. Идея избавления от гнета слов, донесение мысли без их участия, так сказать, напрямую, с помощью зрительных и звуковых образов, и сегодня порой встречается в рассуждениях людей искусства, и не только. Кто притворно, а кто и искренне сетует. Ах, если бы обойтись без слов. Иной раз даже и на Ницше сошлются, как на первого в ряду сетующих. Что же он имел в виду? Между тем, мысль Ницше совсем о другом. Чем же плохо слово? И в чем антизаслуга всеми до сих пор почитаемого Сократа? Его слово, слово вообще, своей рационалистичностью привнесло в искусство неестественность, формальность. Искусство стало утрачивать искренность, подлинность. Добавим, что Ницше ставил искусство в целом выше по значению и возможностям, чем науку. Время сократического человека миновало. Возложите на себя венки из плюща. Возьмите тирсы в руки ваши. И не удивляйтесь, если тигр и пантера, ласкаясь, прильнут к вашим коленям. Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми. Ибо вас ждет искупление. Это и есть то рождение трагедии, продолжающееся и в наше время. Разве можно назвать это скучными философскими умствованиями? Именно ярким, образным изложением своих мыслей и притягателен Ницше. А если вы хотя бы немного знакомы с философскими концепциями Востока, то заметьте сожаление Ницше об утрате людьми того, что в восточных практиках именуется прямым знанием, то есть способностью увидеть и постичь истину сразу и целиком, без рассуждений и доказательств. Одна правда и никакой логики. И вот что стало с людьми и миром в результате этой трагедии. Мир отвратителен. Он жесток, как дисгармонирующий аккорд. Душа человека так же дисгармонична, как и весь мир. Сама в себе, несущая страдания. В дальнейшем развитии этих идей делается вывод о том, что люди, нагромождая вокруг себя противоестественные вещи, вроде формальной религии, морали и так далее, утратили Бога, убили Его, заменив бессмысленными, но столь привычными суррогатами. Бог умер. От сострадания к людям умер Бог. Бог умер. Вы убили его. Вы и я. И что теперь? Каждый сам себе Бог? Или вокруг нас великое ничто? Великая пустота? Нигилист или создатель? Нигилизм. Суть этого мировоззрения. Все подвергается сомнению, вплоть до полной переоценки и отрицания, в крайней форме становящегося самоцелью. В отличие от критицизма, Ницше считают великим нигилистом, прародителем всех великих неспровергателей XIX и XX веков, в то время как он, напротив, ужасается наступившему царству всеотрицания, пытается обратить наше внимание на этот кошмар. Пустыня растет. Горе тем, кто несет в себе пустыню. С этими мыслями перекликается и человеческое, слишком человеческое. При самом упрощенном трактовании это обвинение всем нам, в утрате величия духа жизни, в погружении в выдуманную самим себе мышиную возню, в текущей бессмысленности человеческого бытия. Но это удел не всех. Кому-то должно быть дано отбросить все эти химеры, подняться над неспособностью толпы видеть дальше собственного носа. И этот кто-то — центральная фигура, центральное понятие ницшанской философии. Это сверхчеловек. Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади. Ибо ему обещано было зрелище — плясун на канате. И Заратустра говорил так к народу: «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя, а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека. Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор? И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека, посмешищем или мучительным позором. Вы совершили путь от червя к человеку, но многое вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяна, чем иная из обезьян. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит, да будет сверхчеловек смыслом земли. Поистине человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он — это море, где может потонуть ваше великое презрение. Не ваш грех, ваше самодовольство вопиет к небу. Ничтожество ваших грехов вопиет к небу. Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он — это молния, он — это безумие. Пока Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы: «Мы слышали уже довольно о канатном плясуне. Пусть нам покажут его!» И весь народ начал смеяться над Заратустрой. Редкая книга о Ницше обходится без этой цитаты. Из самого известного главного произведения философа «Так говорил Заратустра». Самого известного и самого превратно понятого, самого вульгаризированного. Заратустра или Зороастр — это пророк, Божий посланник и провозвестник, давший древним персам учение и религию зороастризм, осколки которой, некогда великой и могущественной, сохранились и до нашего времени в виде религиозных общин в Индии, Средней Азии и еще некоторых странах. Этот образ имеет мало общего с персонажем Фридриха Ницше. Взято лишь звучное имя, а герой литературно обработан. По мнению многих исследователей, «Так говорил Заратустра» — самое философское из художественных и самое художественное из философских произведений Ницше. Идея сверхчеловека. Остается только лишь догадываться, допускал ли Ницше в своих представлениях то, как он будет истолкован. Он полагал, что афористичная форма философских работ хороша тем, что читатель стимулируется ею к мышлению, с опознанию с автором, вовлекается в процесс осмысления, а не просто воспринимает взгляды автора. Его главная идея столь же опасно балансирует между высочайшим, даже недостижимым гуманизмом и вопиющей бесчеловечностью, как тот канатоходец, которого ждала толпа вместо ницшевского Заратустры. В понимании Ницше сверхчеловек — это тот, кто нашел в себе силы подняться над толпой червяков, почему-то считающих себя достойными людьми. Тот, кто преодолел надуманные и ничего на самом деле не стоящие ограничения предрассудков и заскорузлых обычаев. Это великий гений, способный творить историю по своей воле, не оглядываясь на мнение толпы. Способность преодолеть человеческие рамки, обывательскую пошлость и ограниченность естественным образом выделяет таких сверхлюдей и дает им право на власть. Серая масса — лишь почва для произрастания сверхлюдей, из которой они берут по потребности все, что сочтут нужным. Именно такие человека-боги составляют по Ницше расу господ, а существование остальных имеет смысл лишь как питательная среда для них. Интересами массы не только можно, но и нужно пренебрегать, а отработанный материал отбрасывать не задумываясь. Сочувствие к черни, к слабым рабам недопустимо, так как тянет великих назад, вниз, на дно возвращения к животному началу. Гении не оглядываются. Изначальный смысл известнейшей максимы Ницше «падающего подтолкни» — именно исторический прогресс. Творческое обновление мира и желание скорейшего избавления от старого и ненужного в философском смысле. Но некоторые толкователи трактуют это как буквальный призыв быть безжалостным к слабым. Требование исторической справедливости прогресса опошлено и низведено ими до примитивного права сильнейшего в мышиной возне обыденности, что совершенно недостойно ницшевского сверхчеловека. Это значит, что гений так и остается непонятым. Им, как ширмой авторитета, прикрываются все, кому не лень, оправдывая свои низменные побуждения. Несмотря на глобальное признание, пусть и запоздалое, Ницше продолжает пребывать в одиночестве. Впрочем, это он не только предвидел, но и шел к этому вполне сознательно. Плохо понимает народ великое, то есть творящее. Медленно течет жизнь всех глубоких родников. Беги, мой друг, в свое уединение. Я вижу, ты оглушен шумом великих людей и исколот жалами маленьких. Где кончается уединение, там начинается базар. Вечное возвращение. Несомненно, Ницше ассоциировал со своим героем себя и свой путь. Возможно, он даже видел в себе его воплощение, полумистически меняясь с ним местами и временами. Предположить это позволяет то, с чего начинается ницшевский Заратустра, с внезапной мыслью о вечном возвращении. «Я шел в тот день вдоль озера Сильваплана через леса. У мощной, пирамидально нагроможденной груды камней, неподалеку от Сурлая, я остановился. Там пришла мне эта мысль. Мысль о вечном возвращении. Концепция. Набросана на листе бумаги с надписью «6000 футов по ту сторону человека и времени». Кому-то в этом увидится модная нынче идея реинкарнации, переселения душ и тому подобное. Сам же Ницше об этом не говорит, но чувствует себя вернувшимся из небытия древним пророком. Так же, как он, много веков назад, несущим миру откровение о сверхчеловеке. И Заратустра говорил так к народу. «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Ибо человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над пропастью. Те, кто уже прошел этот путь, — элита. Она предназначила вести остальных и властвовать над ними. Но пройти его — необходимость каждого. И каждый имеет шанс. Нужна только воля, великая воля к власти. Другими словами, призыв философа состоял в том, чтобы в конечном счете ликвидировать рабскую психологию, рабские мораль, законы, религию, обычаи и так далее. Об этом и шла речь в неоконченной работе Ницше, которая впоследствии была опубликована под названием «Воля к власти» в переработанном сестрой виде. От Ницше осталась форма, но суть идеи изменилась до неузнаваемости. У Ницше воля к победе над рабством, а в новой трактовке, растиражированной и до ныне известной, воля как право порабощать других. Гуманизм Ницше. Мы еще вернемся к вопросу об ответственности философа за свою философию и за ее понимание другими. Сейчас же стоит постараться уловить то, что скрыто и неочевидно. Может быть, заброскими фразами и образами вольный или невольный гуманизм Ницше. Его одиночество не мазохизм гордыни. Во всяком случае, не только это. Его одиночество, пусть и среди людей, как часто бывает с гениями, осознанный и вынужденный выбор познавшего то, что другим еще только предстоит познать. И он хочет помочь людям в этом познании. Он любит людей, как и его герой. И он обращается ко всем, хотя к лучшим в первую очередь. К созидающим, к пожинающим, к торжествующим хочу я присоединиться. Радугу хочу я показать им и все ступени сверхчеловека. Одиноким буду я петь свою песню и тем, кто одиночествует вдвоем. И у кого есть еще уши, чтобы слышать неслыханное, тому хочу я обременить его сердце счастьем своим. Я стремлюсь к своей цели. Я иду своей дорогой. Через медлительных и нерадивых перепрыгну я. Пусть будет моя поступь их гибелью. Тонкая грань между подрывом всех морально-этических ориентиров и, опять же, попыткой и призывом выйти за рамки человеческих мыслительных шаблонов характеризует при внимательном рассмотрении и другую известную работу Ницше «По ту сторону добра и зла». Можно сделать заключение о существовании возле Солнца бесчисленного количества темных тел, таких, которых мы никогда не увидим. Говоря между нами, это притча. И психолог морали читает все звездные письмена только как язык символов и знаков, который дает возможность замалчивать многое. Даже эта, вырванная из контекста цитата, говорит нам о проблеме, волнующей Ницше. В самом общем виде это проблема зашоренности взглядов. И снова мы сталкиваемся с некоторым противоречием. Познание невозможно без отправных точек, без очевидных аксиом. Но со временем они перерождаются в мыслительные штампы, делая нас несвободными даже в мыслях, превращая нас в заложников устоев, когда-то принятых без сомнения. Все эти морали, обращающиеся к отдельной личности в целях ее счастья, как говорится, что они такое, если не правила поведения, соответствующие степени опасности, среди которой отдельная личность живет сама с собою. Это рецепты против ее страстей, против ее хороших и дурных склонностей, поскольку они обладают волей к власти и желали бы разыгрывать из себя господина. Это маленькие и большие благоразумности и ухищрения, пропитанные затхлым запахом старых домашних средств и старушечьей мудрости. Все они странны по форме и неразумны, потому что обращаются ко всем, потому что обобщают там, где нельзя обобщать. Все они изрекают безусловное и считают себя безусловными. Подняться так высоко. Заглянуть за границу добра и зла. Эту метафору, увы, нередко понимают как открытие вседозволенности для себя, как бытовое индивидуальное пренебрежение законом и моралью, а не как взгляд на человеческие мыслительные категории, словно со стороны, без чего достижение истины невозможно, ибо часть никогда не постигнет целое. Это, конечно, гегельянство, но вполне применимое в данном контексте. Вообще, какими бы разными мыслями и сюжетами ни вдохновлялся художник, писатель, поэт, философ или любой другой творческий человек, все или почти все его труды будут объединены некой общей концепцией, мировоззрением, идеей. Невозможно исключить влияние личности автора на написанное им, даже если это документальные хроники или школьный учебник. А уж если человек обращается к миру с идеями того масштаба и оригинальности, что у Фридриха Ницше, то в этих идеях он весь. Поэтому невозможно понять личность автора и смысл его произведений в отрыве друг от друга. Это в булке может не отразиться личность пекаря, а в книге, картине, музыке, научной теории неизбежно виден, если уметь смотреть, тот, кто ее создал. Ницше в своих основных работах заложил без преувеличения фундамент всей философской мысли грядущего XX века. Да и сегодня продолжается осмысление и переосмысление его идей. Лучшие умы еще не раз попытаются пройти той дорогой, что самого Ницше когда-то привела к необходимости подняться так высоко, как никогда не поднимался ни один мыслитель в чистый студеный альпийский воздух. Моя задача — подготовить человечеству момент высшего самосознания, великий полдень, когда оно оглянется назад и взглянет вперед, когда оно выйдет из-под владычества случая и священников и поставит себе впервые как целое вопросы. Почему? К чему? Экце гомо.